Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «49 минут». Всех приветствую, Алексей Нарышкин у микрофона. Со мной сегодня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Добрый вечер. Мы сегодня с вами отступаем от наших традиционных правил, потому что у нас, в принципе, всегда одна программа посвящена одному герою. Это нормально, это нормальная история. Нам даже часто не хватает времени, чтобы раскрыть конкретного персонажа. Сегодня мы сделаем исключение. Но поговорим о... Причем мы будем говорить даже не о лидерах государства, не о вице-президентах, не о вице-премьерах. Мы будем говорить о людях, которые всего-то навсего в Конгрессе США, они работают в Сенате. Это два сенатора из разных партий, и республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес. Чем они известны? Вы наверняка знаете их по новостям. Они... те самые люди, которые сейчас пытаются пропихнуть в американский парламент, в Конгресс, документ, который, если за него проголосуют, введет новые жесткие санкции против России. Это вот те самые санкции, которые и против банковского сектора, и против судоходства, и ограничения на разработку месторождений, много-много-много всего. И те самые драконовские санкции, как их называют. А, по-моему, Менендес говорил, что это санкции из ада. Я специально так сделал, чтобы не перепутал никто. Не из ада, из ада. Ну, наверное, точнее будет назвать не сколько героями нашей программы, сколько антигероями. Поскольку вряд ли следует назвать героями тех, кто в отношении нашей страны задумает и пытается проводить всяческие пакости. Потому что они хотят нам добра, нас. Не думаю. Вот, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, на самом деле любопытно поговорить об этих двух персонажах, хотя потому, чтобы понять, кто есть, так сказать, наши оппоненты? Кто, ну, надо знать врага в лицо. Ну, пожалуй, да. Понимаешь, тут как-то совпало. Вот сегодня, выступая с обращением к российскому парламенту, президент России Владимир Путин, как раз говоря о российско-американских отношениях, говорил о том, что Россия выступает как раз за добрые и, даже он сказал, дружественные отношения с Соединенными Штатами. И в этой связи хотелось бы все-таки, наверное, познакомить наших слушателей, кто сегодня нас слушает, с теми, кто как раз этого категорически не хочет и выступает резко против нашей страны. И вот эти два тобой предложенных антигероя, сенатор Линдси Грэм и сенатор Роберт Менендес, они как раз, вот, как раз два очень характерных типажа этого спектра, этого политического спектра американского эстаблишмента. И, собственно говоря, говоря о них, и на их примере, может быть, как раз и станет более понятно, кто являются нашими оппонентами по ту сторону океана. Но мне, на самом деле, что нравится в обоих этих персонажах, то, что... Ну, слушайте, вот давайте сразу определимся. Ими, по-вашему, какое чувство движет, когда они разрабатывают вот эти драконовские санкции? Это русофобия, это боязнь России, это ненависть к России. Не, Потому что, изучив биографию обоих, я так и не понял, что Россия им конкретно плохого сделала. Ну, смотри. Ну, во-первых, тут это... Каждый из них, это все достаточно долгая история политическая. Но Менендес, например, сенатор... демократ, он из семи выходцев с Кубы. Как правило, подавляющее большинство семей кубинских эмигрантов настроены резко против своей коммунистической родины. У них это также экстраполировано в отношении к Советскому Союзу. Они поэтому эмигрировали. Да. Они эмигрировали раньше, они еще уехали. Он же в возрасте. Ехали еще при Батисте. Но, тем не менее, те события, которые потом произошли, вряд ли, так сказать, настроили их семью. Кубинская революция не заставила их вернуться туда. Да. Сенатор Грэм вообще такой, пожалуй, можно отнести к категории ястребов во внешней политике. Не случайно он многие годы дружил с покойным уже сенатором Маккейном. Он его и соратник, друзья. При этом Маккейн очень высоко ставил Грэма. И, наверное, кстати, если говорить о Грэме, то он как бы, на мой взгляд, хочет подхватить в Сенате американском знамя ястреба из ястребов, самого такого, что ли, консервативного и непримиримого республиканского сенатора. И у него, кстати, его, так сказать, жизнь, так сказать, вообще он такой персонаж любопытный. Грэм. Грэм, да. Он никогда не был женат, у него нет детей. А я вам скажу, почему. Ну, то, что... Ходят слухи. Да, ну, хотя в то же время, если, кроме этих слухов, есть еще, так сказать, официальные данные. Он, у него были подруги в его жизни, правда, молодые годы. Он встречался с женщинами. Но, действительно, за последние годы, так сказать, больше слухов, чем фактов о его, так сказать, каких-то отношениях. Но, действительно... Ну, на всякий случай, просто артикулируем это слухи о том, что Линдси Грэм нетрадиционной сексуальной ориентации, но при этом, слухи. Будучи взрослым человеком, он это скрывает. И... Но не говоря о том, что еще говорю, что известно, что у него были, так сказать, романы в молодые годы и так далее. Мало. Но факт, что факт. Он, так сказать... Это не самое важное. Да, это не основная часть его консервативных убеждений. Вот. Вряд ли это сильно как-то критически влияет на его убеждения и позицию по отношению к России. Но позиции у него, конечно, такие непримиримые, и он, так сказать, еще любит, так сказать, публику, так сказать, всякими своими резкими высказываниями на себя обращать внимание. Поэтому, так сказать, говоря об этих двух сенаторах, ну, надо сказать все-таки несколько слов вообще, буквально пару слов, что такое американский сенат, как он... Про сенат расскажешь? Давайте только с вами договоримся, поскольку у нас программа будет перебиваться новостями в середине часа. Мы половину часть посвятим все-таки Менендесу отдельно, и часть... Ну, конечно, я раз их двое, надо... Нет, ну мало ли, может, вы собираетесь их вот вместе так вести в Сенат синхронно. Про Сенат, да. Да, ну, я думаю, что, так сказать, у нас все-таки просвещенные слушатели, знаете, значит, американская Конгресс состоит из двух частей, из палаты представителей и Сената, собственно говоря. Сенат — это высшая палата, там 100 сенаторов, по 2 сенатора от каждого штата, вне зависимости от размера штата. На 6 лет избираются сенаторы. И при этом выборы проходят у них по ротационной системе. Каждые 2 года перебирается треть сената. Это сделано для того, чтобы была такая преемственность власти, чтобы все сразу не переизбирались. Не засиживались. Да. Нет, чтобы не все сразу переизбирались. Ага. Вот. Поэтому как же, промежуточные выборы были осенью. Ну да, это вот третий год. Вот. Так сказать, они, как бы сенаторы, они делают как бы по классам, но это классы не качественного уровня, а уровня просто ротации. Первый класс, второй класс, кто за кем меняется. Очередь. Да. Вот. Ну, надо сказать, что это, так сказать, как правило, никогда не меняется порядок выборов, хотя бывает, ну, там кто-то досрочно бывает, назначаются досрочные выборы. Вот. Ну, сенатором США может быть лицо, достигшее 30 лет, и которое является гражданином Соединенных Штатов не менее предыдущих 9 лет. Он должен минимум 9 лет прожить в Соединенных Штатах, будучи гражданином Соединенных Штатов, если он хочет стать сенатором. И, конечно, должен быть жителем того штата, от которого он тоже избирается. У нас, конечно, ценз возрастной, вот если кто интересуется американской историей, может убедиться, что ценз возрастной менялся несколько раз. Но уже с 19 века, так, с 19 века этот ценз не меняется. И вот 30 лет это минимальный возраст. Кстати, есть любопытная деталь. У многих наших слушателей, я думаю, на слуху такое имя, как Джо Байден, который был вице-президентом при Обаме. Так вот, он очень молодым избрался в 1972 году. Ему было 29 лет, ему не исполнилось 30. Но когда за него голосовали, и стоялись порядка, знали, что ко дню присяги ему 30 уже исполнится. Поэтому за него голосовали, понимая, что и проголосовали. Но это, правда, было в далеком 1972 году. У каждого сенатора американского один голос. И, так сказать, там, в принципе, все принимается в основном основное количество решений принимается простым большинством. По Конституции... Кроме утверждения, по-моему, некоторых кандидатов на ключевые должности, там, Минюс, министр иностранных дел... Обычное решение. Кроме того, значит, надо сказать, что формальным по Конституции председателем Сената является вице-президент. Однако он участвует, как правило, не участвует в голосовании, а участвует в голосовании только тогда, если голоса сенаторов разделились. Вот тогда вице-президент приходит и отдает свой голос. Решающий. Да, вот 50 на 50. Да, тогда приходит вице-президент, и он должен, так сказать, выбрать чью-то сторону. Важная, так сказать, роль Сената, и сейчас поэтому к нему приковано особое внимание в свете вот ближайших месяцев, это именно Сенат принимает все дела и решает дела, связанные с импичментом. Порядок такой. Только Сенат. Смотри, нет. Как сказать, возбуждает дело в импичменте, как бы поднимает вопрос об импичменте, как раз Палата представителей. Ага. А Сенат выступает как бы в роли, ну что ли, жюри присяжных, как бы. То есть Палата представителей поднимает вопрос и передает в Сенат на рассмотрение. Но тут очень важно иметь в виду, что в этом случае, когда рассматривается дело, вот представить себе, теоретически, если рассматривается дело пишет президент Соединенных Штатов, то председатель на заседании никто иной, как председатель Верховного Суда. Ему меняется в обязанность председательство вот на таких экстраважных и знаковых для истории Соединенных Штатов заседаниях. Так сказать, что эти решения, вот осуждение по импичменту, вот тут уже простого большинства недостаточно. Требуется квалифицированное большинство в 2/3 присутствующих сенаторов. Тут очень важно сказать, что не от списочного состава, а 2/3 от присутствующих. Угу. Это принципиально, потому что некоторые бывали случаи, ну, в Америке история длинная, когда сенаторы не приходили специально, чтобы как бы не голосовать. Кворума нет? Нет, ну, кворум-то есть, фактом, что они тем самым уклонялись от голосования. Чтобы, да, ну, понятно, чтобы избежать каких-то... В разное время в истории Соединенных Штатов в Сенате было разное количество комитетов, подкомитетов, которые решают разные вопросы, от иностранных дел, по делам ветеранов, по делам разных здравоохранений. Очень много разных комитетов. Сейчас у них 16 постоянных комитетов. В полдень 3 января каждого года начинается сессия американского конгресса. Только если по каким-то особым обстоятельствам конгресс не назначил другую дату. А так, из года в год, 3 января, ровно в полдень председательствующий деревянным молоточком. Деревянным молоточком. Вот. Сенат заседает в Капитолии. Это здание, визуально многим известно, здание американского Капитолия. Сегодня в Сенате большинство, как мы знаем, принадлежит республиканцам, той самой партии, которой принадлежит Дональд Трамп. Поэтому, когда вот сейчас ходят слухи по поводу, возможно, ситуации, при котором представитель, где большинство демократов, может поднять вопрос о импичменте, то, эксперты уверенно считают, что в Сенате это предложение 2/3 не наберет. Но, как говорится, поживем увидим, если такое произойдет. Ну что, давайте подробнее теперь про самих. Давай поговорим про наших, двух антигероев. Мне кажется, кстати, с Грэма, может, начнем. Мне кажется, Грэма как-то судьба больше помотала, покачала, ну, вообще поинтереснее. Ну, я что складываю, что понятие интереснее, разве что у него много было в жизни всяких, не скажу, приключений, но эпизодов. Особенно в период его, он же достаточно долгое время участвовал, работал в армии, служил в вооруженных силах. Самый первый факт интересный, примечательный в его биографии, он вырос в подсобном помещении бара, санитари кафе в Южной Каролине. Ну, так, так говоришь, вы ну, то есть это провел детство в этом. Нищета же абсолютно. Нет, получается. Не совсем так. Это... не знаю, почему так решил. Я тоже тот самый бар, хозяин которого была его, были его родители. А, поэтому... все нормально, он работал там. Он просто там работал. Его родители содержали небольшой ресторан. Нет, я себе просто представил Линдси Грэм, такой чумазый, бедный, несчастный, в рваной одежде. Босоногий, да, абсолютно. И с невытертым носом. Нет, там у него... Они, так сказать, достаточно такой консервативный штат, Южная Каролина. Небольшой городок Централ, центральный, так и называется. Вот его родители, они содержали, держали, так сказать... Небольшой ресторанчик. Я его биографию вижу на сайте «Голоса Америки». Вот они пишут обезлично. Здесь не уточняется, что этот бар принадлежал его родителям. Поэтому ну, да. Здесь как раз такой текст, выбивающий слезу воду для мытья. Я ему смотрю, приходилось... Я скупаю мужская слеза. Да, даже две уже. По щеке небритой нарышки. Да. Воду для мытья ему приходилось нагревать на плите. Работать начал рано, в 12 лет, помогая в баре и в бильярде. Нет. Бедные деньги. Тут, так сказать, отчасти они правы. Дело в том, что он еще не успел окончить колледж, и как раз скончались родители. И он, так сказать, воспитывал свою 13-летнюю сестру Дарлин. Так сказать, ну, тем не менее, этот ресторанчик остался за семьей. Он, так сказать, в 77-м году, а вообще-то родился он в 55-м, то есть ему... Тихо-тихо, уже 64 года в этом году. Вот. И в 77-м году он получил степень бакалавра в области психологии. Он получил юридическое образование, учился в Южной Каролине. Так что он, в принципе, несмотря на то, что остался, ну, скажем так, сиротой достаточно в молодом возрасте, но он, так сказать, смог... выучиться и сестре помочь. Он, кстати, книжку написал автобиографическую. Там же рассказывал, что у него в юности было несколько романтических связей, которые, как мы уже говорили, не привели к браку. Ну и известны другие факты из его, скажем так, подросткового возраста. Вот, кстати, про бедность. Несмотря на финансовые затруднения семьи, пока родители были еще живы, он не чувствовал себя бедным. Его школьные товарищи завидовали свободе и бесплатным радостям, которые он мог получить в баре. В детстве играл в бейсбол, охотился на кроликов и был бойскаутом. Научился при этом, неважно, на тройке. Ты хочешь все сочетать? Вот ты считываешь, так сказать. Конечно. Ну а когда? Мы же не можем... до конца зачитай. Мы же не можем его в Сенат привести, потом вспомнить про то, как он на кроликов охотился. Первым среди членов своей семьи получил высшее образование. Закончил юридический факультет. А как его характеризует, что он находится на кроликов? То есть такой живодер был потом. Ну, слушайте, давайте оставим нашим слушателям возможность связать его антироссийскую позицию кроликов. 82-88 год служил в армии, был на военной службе, причем несколько лет, так сказать, служил в части, которая была раскрутирована в Германии. Служил юристом. Ну, военным юристом. Ну, да. Он был, да, в юридической службе своей части. Ну, я просто потому, что не на передовой. А тогда не было передовой там. Ну, не было. Это уже поздновато на передовой. Тогда это было оккупационные войска в Германии. Какая передовая. Вот. Потом он служил в Национальной гвардии Южной Каролины. Кстати, это такой престижный корпус. В резерве военно-воздушных сил. И надо сказать, что он с охотой, вот это уже любопытно, уже когда... так сказать, работал в Конгрессе, его как военного юриста неоднократно вызывали на сборы, и он и в Афганистане был на военных сборах как юрист. И это его обязанность, да? То есть, несмотря на то, что он в запасе, да? И, ну да, вызывают на военные сборы. Я не знаю, как там можно откосить от военных сборов, наверное, есть какой-то способ. Но он так сказать, тем не менее, проходил эти сборы. Так сказать, и уже, так сказать, после этого перешел на гражданскую такую активную юридическую службу, помощника прокурора в родном штате, наконец был прокурором любимого своего городка Сентла, где он родился, и, кстати, там его очень любили. наконец, пошел уже на политическую работу, и с 92 года он уже конгрессмен законодательного собрания своего родного штата Южная Каролина. Ну, вот 3 года там проработал, 95-й год, с 95-го по 2003-й, он уже конгрессмен от Южной Каролины как раз в Конгрессе, в Палате представителей, с 2003-го он сенатор от штата Южной Каролины, собственно, на этой должности он сейчас и остается. Осталось... Минуту у нас есть. А, до новостей? Да, вот интересно, про него пишут, что Грэм сочетает умеренные позиции по многим вопросам внутренней политики с жесткими позициями в вопросах обороны и внешней политики. Ну да, так и есть, так и есть. Ну, кстати, говоря о военных сборах, он уже будучи, так сказать, конгрессменом, он провел на военных сборах 150 дней. А. Подробнее о Линдси Грэме и о его коллеге Менендесе, которые собираются предлагают ввести новые жесткие санкции против России, мы расскажем во второй половине нашей программы. Это 49 минут. Михаил Гусман, Алексей Нарышкин здесь. Вернемся к вам после новостей и рекламы. 49 минут. 33, мы продолжаем. Это программа 49 минут. Алексей Нарышкин здесь и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, тоже здесь. Как ни странно. Добрый вечер. Рад вас слышать. Возвращаемся к нашим, нет, не баранам, конечно, к нашим конгрессменам, к нашим сенаторам Линдси Грэм и Боб Менендес, те самые парламентарии. Кстати, не называют же никогда американских конгрессменов парламентариями. Почему? То есть устоявшиеся только конгрессмены. Ну, потому что, сказать, они называют... Конгресс – это парламент? Но это же не ошибка, если я их буду называть парламентариями, правда? Можно? Мне-то можно. Тебе-то можно, но все опять... Все, Гусман разрешил. Линдси Грэм и Боб Менендес, я вам напомню, это те люди, которые на минувшей неделе предложили новые жесткие санкции против России. Там много-много разных пунктов и против банковской сферы, и нефтегазовый сектор, и... Ну, это еще, да, понимаешь, давай сейчас не будем это все перечислять. Не будем пугать. И, во-первых, не надо пугать, а во-вторых, еще неизвестно, примут, не примут. Да за... примут. И в каком виде, и как это будет. Так что тут важно другое. Кто вот эти персонажи, которые столь воинственно относятся к нашей стране, и как они дошли до жизни такой? Я вам все-таки говорю, Линдси Грэм охотился на кроликов. Надо искать корни проблемы в детстве. Давай сейчас спросим нашего звукорежиссера. Ты ловил кроликов? Сейчас охотится на кроликов? Нет, видишь? Мирный человек. Милый человек. Вообще, охота на кроликов – это не лучшая характеристика. Я же вам и говорю, Михаил Соломонович, дорогой, я же вам и говорю, что надо искать корень проблемы. Понимаешь, я тебе скажу, вот хорошие люди, они, могут хорошими людьми, независимо от того, охотятся ли на кроликов, не охотятся ли на кроликов. Иногда они выручают. Вот я сегодня, был на лекции в ГИМО, вышел, и машина, полностью вышла из строя, и я не знал, что делать. Стал замечательный парень-таксист, сам из Бишкека. Он меня выручил. Все это время мы сейчас с ним ездим, потому что я понимал, что я иначе опоздаю на эфир. До сих пор. У вас новый водитель. А он, он должен ехать своей супруге Раи. Но он сказал, несмотря на это, он все равно меня довезет, даже дождется меня. Нет, он сам родом из Бишкека, а работает в Москве. Очень, кстати говоря, аккуратный, хороший водитель. Так что... Слушайте, я думал, вы расскажете интересную историю, как Михаил Гусман прошелся по Собянинской Москве и... Ты знаешь, находится в ГИМО? А тут, пока пешком дойдешь, я бы как раз кут в него разворот успел бы. Тут бы повезло моим коллегам. Давайте к Грэму вернемся. Давай. Я сказал, что у него довольно умеренные всегда позиции по вопросам внутренней политики. Например, вот он же, кстати, он в 2015 году заявил о том, что будет бороться за пост президента США. Конечно, ничего из этого не вышло. У него социология просто его сразу приговорила, какие-то там меньше процента. Он, кстати, заявил, что не будет голосовать ни за Трампа, не за Хиллари, между прочим. Но, тем не менее, просто сам факт того, что он, будучи сенатором, захотел поучаствовать в президентской кампании, знаешь, заставило на него обратить внимание. Он стал заметным персонажем, знаешь, когда? На него обратили внимание, как такого и резкого, и радикального, и умеющего резко выступать. В 98 году, когда возник вопрос об импичменте Биллу Клинтону. Да, вот именно тогда, поскольку Клинтон, как известно, принадлежал демократической партии, Линдси Грэм республиканской. Именно тогда он был одним из тех, он был, кстати сказать, еще не был сенатором, он был тогда палатой представителей, но входил в юридический комитет. И он был одним из инициаторов, их было 13 человек, которые, так сказать, подписали обвинительное заключение в отношении Билла Клинтона. И, собственно, он был таким, может быть, в первой, там, не знаю, тройке, пятерке инициаторов импичмента Клинтона. И надо сказать, что его выступление тогда, что называется, слушала вся страна. Очень много выступал против Клинтона. И вот, кстати, я специально, могу тебе даже цитату напомнить. Давайте. Импичмент – это не наказание. Импичмент – это чистка президентского аппарата. Импичмент предполагает восстановление чести и целостности. Мы убеждены, что любому президенту, который изменяет нашим институтом власти, должен быть объявлен импичмент. Это вот из его речи. Красиво. Тогда. Да, это из его речи, так сказать, Линдси Грэм. Так что он, такой, я бы сказал, специалист по импичментам. Ну, смотрите, по его высказываниям, какие можно сделать выводы, он считает изменение климата серьезной проблемой, связанной с деятельностью человечества. Выступает за предоставление нелегальным иммигрантам возможности легализоваться в США. В этом немножко, мне кажется, сейчас отличается от Дональда Трампа, который топит за стены. Против легализации однополых браков, но, насколько я понимаю, это вообще для республиканцев тема. Обычная. Да. В экономике считают, что верхний предел госдолга США может быть изменен только если этому сопутствует бюджетное сокращение. Выступает против легализации марихуаны в целях развлечения. По поводу использования марихуаны в медицинских целях высказывался противоречивым образом. Выступает в поддержку разведслужб США, которые занимаются перехватом электронных коммуникаций. Это вот как раз, когда были всякие истории с этим, со Сноуденом. Да. А выступает за использование беспилотников для ликвидации террористов. По внешней политике имеет репутацию ястреба, о чем мы говорили. Выступал в 2011 году одним из авторов резолюции Сената в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, который признал Абхазию и Южную Осетию оккупированными России территории. Ну, еще одна деталь, мне кажется, важной. Призывал в 2013 году рассмотреть возможность американского бойкота зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи из-за агрессивной внешней политики Кремля. У него это давно началось. Еще любопытная деталь с ним связанная. Фактически его выступления, можно сказать, сыграли решающую роль, когда он сравнительно недавно юридический комитет Сената Конгресса обсуждал кандидатуру Бретта Кавана в качестве члена Верховного суда. Для Трампа было крайне важно продавить эту кандидатуру консервативного республиканца. И кто знает, может, когда-нибудь ситуация, которая сейчас раскалывает американское общество, докатится до Верховного суда. И в этой связи, конечно, голос убежденного и такого консервативного республиканца может понадобиться республиканцам. А мы же говорили и о Каване, и о Верховном суде, да, что там у Трампа сейчас получается как большинство. Это да, хоть и не Конгресс, не парламент. Да, хотя там они не голосуют по партийному принципу, тем не менее. Ну, по убеждению это у них да, есть. Но, вот именно. Так вот, когда были очень таким, кто помнит, это было достаточно недавно, эмоциональные такие громкие слушания по вопросу подтверждения Кавана, поднимается вопрос о якобы так сказать, сексуальных домогательствах вообще каких-то там несколько десятков лет тому назад знакомых его и так далее. Такой именно Грэм. Линдси Грэм произнес разгромную речь, такую просто вызывающую бурю эмоций у слушателей в адрес демократов. И это как-то сплотило сторонников республиканской партии и позволила на окончательном голосовании провести кандидатуру Кавана. Это, в общем-то, показательно в отношении нашего нынешнего, так сказать, антигероя программы, потому что именно вот это его умение выставить в нужный момент, сплотить, так сказать, ряды республиканцев. Влиятельный. Ну, конечно, после ухода из жизни и Маккейна, вот он примеряет вот на себя титул, да. Такого ультраясного. Так вот, видимо, именно из-за этого в январе уже нынешнего года именно его избрали председателем, республиканцы избрали его председателем юридического комитета Сената. Вместо Чака Грэсли, который был на этом посту, это сенатор от Айовы, по-моему, с 2015 года. На газете «Ру»? Вообще, надо сказать, что, как пишут разные аналитики, эксперты, в газетах появляются, у него очень, так я сказал, ну, что ли, теплые отношения с президентом Трампом. Да. Трамп прислушивается к советам Грэма, как пишут по вопросам внешней политики. И более того, часто отмечают, что время от времени Трамп может позвонить Грэму домой вечерами после определенных рабочих дней и о чем-то с ним говорить. Хотя в отношении нашей страны, в отношении России, их позиции расходятся радикально. Если Трамп многократно говорил и продолжает, кстати, говорить о том, что он за, так сказать, создание в отношениях с Россией другого климата отношений и другого уровня взаимопонимания, то Грэм проявляет полную непримиримость. Ну, в доказательство его ястребиных взглядов. Да, интересно, газета.ру большой материал написала про обоих сенаторов. Да. Можете, я думаю, найти без труда. Они пишут: Грэм всегда питал особый интерес к российскому президенту Владимиру Путину, критикует Трампа за проявленную по отношению к Путину слабость на переговорах в Хельсинки. Мы помним их эту встречу, потом совместную пресс-конференцию. Именно Грэм предположил, что футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, может содержать в себе подслушивающие. Это смешная была история. Да. Ты знаешь, я был, кстати, в Хельсинки, и был даже в зале, когда Владимир Владимирович Путин президенту Трампу подарил этот мяч, как там Кремль дальше... Грэм, говорю, Трампа дальше перебросил. Жене или кому-то там. Да, да. Ну, это была такая достаточно симпатичная сцена, но предположить, что именно этот мяч, так сказать, и, так сказать, как такой колобок. Ничего нельзя исключать. Ну, наверное. Но это было бы, конечно, высокий пилотаж, если бы в этом мяче было бы какое-то специальное устройство. Журнал Foreign Policy писал, что знаешь, Грэм... Извини, прости. Ты знаешь, почему я еще смеюсь сейчас, когда от этого его предположения? Потому что сам Грэм абсолютно антитехничный человек. В смысле? Да, объясню. Например, он свою жизнь... Вот, держись за стул. Не отправил ни одного электронного письма. Он вообще не пользуется... Вот не отправляет электронные письма, не отправляет смс-ки. Так сказать, за все годы... Он говорит, вот можете проверить, у меня электронный ящик пустой. Это только мои секретари, там, я никогда в жизни сам... Я таких людей боюсь. Ну, вот ты бойся его, он, наверное, может, цели преследует. Мне уже не смешно. Вот, значит, более того, ты вообще не пользуешься электронной почтой. Вот не пользуется электронной почтой человек. То есть, наверное, к нему приходят по электронной почте какие-то послания. Но не к нему, а вот там, к его помощникам, к его службу. Он говорит, я в своей жизни не отправил ни одного электронного письма. У него нет... Он еще этим гордится, да? У него нет смартфонов. Мне кажется, это скрывает. У него нет смартфонов. У него нет YouTube. У него какой-то самый простенький какой-то мобильный телефон. 3310 Nokia, помните? Ну, такой? Не знаю. Nokia или какой 10, какой Nokia. Но тоже забавно. Понимаешь, он не пользуется смартфонами. Это не забавно, это тревожно. Ну, тревожься. Вот человек вот такой, без смартфона, У моей бабушки, которая старше даже Грэма, у нее планшет есть. Ну, смотри, от того, что уже одно то, что у этой бабушки есть такой внук, как ты, говоришь, что бабушка в своей жизни что-то это, с кем-то была знакома. Это тоже тревожно. Да, нет. А он без смартфона, без электронных писем, без жены и без детей. Вот такой автор антироссийского биля, который внесен на рассмотрение американского сената. Несколько еще цитат. Foreign Policy пишет, что после взрыва на бостонском марафоне Грэм утверждал, что с задержанными тогда, с задержанным Царнаевым, надо было обойтись как с солдатами противника. Надо было это тоже глупость. Это тоже глупость. Царнаевы были гражданами США. Какие же солдаты противника, если они... Ну, вот такой у нас Грэм, которого... Так сказать, прямо скажем, даже если бы стало очень хотели бы нарисовать более привлекательную картину, то я думаю, что все равно наших слушателей уже сложилось бы о нем. Я вам честно скажу, вот мы сейчас посмотрели на этого Грэма, вот как-то Маккейн, опять же, при всей своей, может быть, нелюбви к России... Нет, Маккейн был харизматичный. Вот, да. Но он был наш враг, но он был харизматичный. Он был харизматичный, и потом, понимаешь, он в отличие если от... Если мы читаем его противника, от полкового... Нет, подожди, в отличие от полкового юриста Грэма, понимаешь, взводного юриста, Маккей все-таки боевой офицер, провел годы и годы провел в Зиндане, вьетнамском, так что, нет, ну, его, к нему можно, конечно, как угодно относиться, так сказать, Маккейну за его отношение к России отрицательно, но он точно был человек харизматичным, а этот такой, вот, человек без жены, детей и смартфона, вот так можно его характеризовать. Лучшая характеристика, просто для какой-нибудь информационной заметки идеально подойдет. Да, ну вот теперь черед настал, давай оставшиеся минуты посвятим другому антигерою, в данном случае уже представляющему демократическую партию, Роберту Менендесу. Он-то в Нью-Йорке родился в 54 году, и буквально через там, несколько месяцев после того, как его родители переехали, так сказать, из Кубы, эмигрировали из Кубы в Соединенные Штаты. Ну, так сказать, он, жили они недалеко, так сказать, от места рождения его в Нью-Джерси, в городке Юнион-Сити. Там он и провел, собственно, большую часть своего детства. Но надо сказать, что у них там большая семья, куча всяких родственников, как, ну, может, это принято в кубинских семьях, но он один, что называется, из всех родственников, что называется, который выбился в люди. Потому что все они остались, ну, в таких простых рабочих профессиях, а он сумел и колледж закончить иезуитский в Нью-Джерси, и получить, так сказать, образование, и докторскую диссертацию, так сказать, выполнил по юриспруденции в Радвинском университете в Нью-Джерси. Так что он, видимо, так сказать, для своих кубинских сородичей и друзей был фигурой заметной. В 1982 году он начал свою политическую карьеру, когда пытался, так сказать, в своем городе стать мэром, но проиграл. Со второй попытки у него получилось. Да, вот там уже в 1986 он стал вот с родного Юнион-Сити, которого знал, как он сам говорил, каждый двор и каждую улицу. Вот Юнион-Сити он стал мэром. Но, я читал, кстати, у него же на сайте, в официальной его биографии, что он вообще с юношеских лет такой был активист прямо, и даже в 19 лет, когда он в колледже был, он устроил чуть ли не забастовку, петицию он создал, чтобы были, предоставлялись... Я так понимаю, там история была с учебниками. Не было достаточно учебников, и за учебники надо было платить, а он вот в рамках своего конкретного вуза добился, чтобы у всех были равные возможности по получению как раз пособий. В 92-м году, когда он выставлял свою кандидатуру на пост конгрессмена, вот в Нью-Джерси, ему, конечно, сильно повезло. Это надо... Бывают такие же невезения, которые потом сказываются всю жизнь. Буквально накануне выборов, когда он выдвигался, границы избирательных округов менялись. И в том самом 13-м округе, в состав которого входит вот самый его родной Юнион-Сити, то после этого изменения границ в том округе, где он, так сказать, выдвигался, подавляющее большинство избирателей оказались выходцы из стран Латинской Америки. И в том числе, кубинцы. Сам Бог велел. Для них он был просто уже героем. И поэтому сын кубинских иммигрантов в 93-м году стал конгрессменом. Вот уже с тех пор он фактически не покидает здание Капитолийском холме. Скучно же. Почему? Не знаю. Ну, я не работал в американском конгрессе, потому что там люди работают десятилетиями, значит, что-то им веселенькое там находится. Он, так сказать, больше 10 лет регулярно переизбирался в палату представителей. Все от того же своего округа 13-го, все от тех же самых выходцев из Латинской Америки. И, наконец, именно... сенатор, бывший, а потом ставший губернатором Нью-Джерси, Джон Корзин, в январе 2006 года временно начал Менендеса в Сенат Конгресса на, собственно, свое освободившееся место. Но в этом же году А мы уже говорили вначале, что когда освобождается место сенатора, происходят довыборы, он в ноябре, в традиционный день, первый вторник, после первого понедельника ноября месяца, он избрался и сохранил с собой пост сенатора. С тех пор, то есть, считая, что с января 2006 года, вот уже 13 лет, он работает на Капитолийском холме. Вот, та же газета «Ру», которую я уже цитировал, пишет, что у Менендеса, как у Грэма, проблемы с репутацией. Человек с подмоченной репутацией. Нет, у него были проблемы серьезные. Два скандала было. Много скандалов. Его обвиняли в том, что он там развлекался в Доминиканской республике с несовершеннолетними девушками низкого социального порога. Пониженного социального ответственности. Ему начиналось уходить очень сухим из воды. Хотя, это закончилось до его аморальных поступков. Кстати, просто слушателям опишем, Менендес, он такой академической наружности, такой дяденька в очках, аккуратно причесанный, ни в жизни не подумаешь, что там какие-то... Для тебя человек в очках, а еще в шляпе, значит, это точно... Главное, чтобы очки и шляпа. Значит, все, значит, интеллигент. Ну, первый раз, как я Гусмана увидел, такой... А вы без шляпы тогда были. В последнее время в кепке хожу. Вот, так вот... Он член нескольких комитетов, как известно, но основное его активность в комитете по иностранным делам. Кстати сказать, он даже 3 года в этом комитете по иностранным делам председательствовал. И это был первый латиноамериканец, который был председателем комитета по иностранным делам американского сената. Вот. Но поскольку сейчас в этом комитете его контролируют республиканцы, то он считается там старшим демократом. Надо сказать, что у него, как и у этого самого Грэма, достаточно либеральный голосование, достаточно либерально голосует по вопросам о внутренней политике и сверхконсервативен во внешней. Достаточно сказать, что он, так сказать, поддержал и военную интервенцию в Ливии, и в Сирии, и, так сказать, у него непримиримая совершенно позиция в отношении Кубы. Ну, это, кстати, и понятно. Он подвергал жесткой критике Барака Обаму, президента, за его попытки наладить отношения с Кубой, с которыми руководили братья Кастро и так далее. Ну, тоже, кстати, да, и иммиграционную реформу он поддерживал. В этом смысле он с Грэмом похож, потому что, будучи сам сыном иммигрантов, он понимает, как это важно, чтобы когда ты в случае каких-то там катаклизмов или политических сложностей покидаешь свою родину, приезжаешь в какую-то другую страну в поисках жизни, как это важно, чтобы для тебя были созданы условия. И он, конечно, последовательно поддерживает создание вот этих условий. Ну, смотри, он все время, когда боролся за пост мэра, будучи юристом мэра Union City, он, боролся под лозунгами борьбы с коррупцией. И какое же было разочарование, когда этот человек, который под этими лозунгами стал мэром города, стал первым за, насчитывая 30-летнюю вроде историю последних лет, последние 30 лет, первым сенатором, в отношении которого было заведено все-таки дело о коррупции. При этом это было не когда республиканцы, а именно когда демократы были в администрации Белого дома. Это еще в 2006 году началось, хотя, по-серьезному это дело развернулось только еще через несколько лет. На него... поступил анонимный донос ФБР, что одновременно в средствах массовой информации поступила информация, что вот то, что я говорил, в Доминиканской республике он проводил время с несовершеннолетними девушками. Доказать они сумели, проверить эти сведения не представилось возможным, хотя неоднократно указывали на то, как часто, и приводили этому доказательство, как часто он ездит на острова Карибского моря. В смысле, он там с ними что-то делает? Ну да, в Доминиканской республике. Вот. Параллельно с этим у него был такой друг из штата Флорида, известный очень богатый врач-офтальмолог Соломон Мелджин, с которым они дружили. Но прокуратура утверждала, что Менендес, так сказать, именно чуть ли не 20 раз летал на разные элитные курорты Карибского бассейна, как раз вот на самолете этого своего друга, и, так сказать, с гостями, с подругами и так далее. Ну, кстати, вот про историю с проститутками, я когда готовился к эфиру, в Гугле просто написал Боб Менендес английскими буквами. Одна из первых статей мне попалась, то я не помню, то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Вашингтон Пост, как раз с ответом на вопрос, а Боб Менендес, он с этими девушками легкого поведения, он все-таки был или не был? То есть, видимо, это... Ты хочешь из Гугла это выяснить? Не, видимо, это настолько популярный запрос, настолько американцы часто гуглят эту историю, их интересует все-таки, было или не было, это в выдаче на самом верху. Ну, конечно, все эти истории, всегда публике интересны, из зала кричат, давай подробности. Ну, во всяком случае, все эти истории, а их было много, не хочется их переснять, обвинение во взяточничестве и прочее, но... Как такие люди вообще, как Грэм и Менендес, что-то смеют говорить про Россию? Вот, нет, вообще, как они себя... Ну, ладно, бог с ним. Он дважды был женат, несмотря на любовь к Карибским островам. От первого брака у него двое детей. Кстати, у него одна дочь, кстати, Алисия Менендес, известная телеведущая в Америке. Сын Роберт. Он, так сказать, женился второй раз на Алисии Мучи, вдове богатого ресторатора из Нью-Джерси, который буквально незадолго до этого скончался. Вот. Ну, еще один такой слух про него. Ну, правда, не слух, а это писал Нью-Йорк Пост. Таблоид, не таблоид, но обычно достаточно читаемая газета в 2013 году, что он еще ездил в Пуэрто-Рико несколько раз в романтическое путешествие с замужней женщиной по имени Сесилия Ройнольдс, которая, в свою очередь, является издательницей популярной среди иммигрантов испаноязычной газеты. Достаточно все. В общем, действительно подмоченная репутация, как правильно заметили наши с вами коллеги из газеты.ру. Спасибо. С Михаилом Гусманом, первым заместителем гендиректора ТАСС, мы сегодня рассказывали вам про сенатора Линдси Грэма и Боба Менендес, которые предлагают драконовские санкции против России. Это была программа 49 минут. Счастливо. 49 минут.